Глава 3. День учителя. Каморка затихла в ожидании. Вот уже вторую неделю школа бурлила, кипела, шуршала гофрированной бумагой, скрипела фломастерами по ватманам. Все классы готовились ко дню учителя. Хороший повод для веселья и школьной дискотеки вместо уроков. Педагоги сами радовались подготовительным мероприятиям и возможности чуть дольше пить чай в учительской. Разрешалось опаздывать или уходить с урока на репетиции. И школьники часто пользовались таким предлогом просто потому, что учиться не хотелось. Русский подходил к концу. Лариса Владимировна объявляла оценки за вчерашний диктант. Класс тихонечко гудел, иногда шумно вскипал, реагируя на оценки, как на счет на футбольном матче. Арсен, худой, черноглазый, скучал, подперев щеку ладонью. Он то засовывал ручку в пружинку тетради, то снова вытаскивал. Потом решил нарисовать на руке соседки цветок. Вероника резко отдернула руку, фыркнула. «Ты чего? Отстань!» Она подалась вперед и старалась не пропустить ни звука. Ждала свою оценку. Арсен, довольный, словно сытый лев, показывал закрытую колпачком ручку и опять пытался нарисовать что-то на руке подруги. «Романова — 4. Абрамов — 5». Вытянутая в струну Вероника готова была зазвенеть и лопнуть от неожиданности и напряжения, а вальяжный Арсен расплылся в довольной улыбке. «Абрамов, мы все хорошо знаем, как ты получаешь свои пятерки. И кто та скромная муза, помогающая тебе на диктантах и сочинениях? Ты же не будешь против, если я поменяю оценки местами?» Класс притих. Вероника густо покраснела и уставилась в учебник. Арсену предстояло сыграть рыцарскую роль. «Конечно, не против! Все, чтобы женщины радовались!» Он театрально вскинул руку и усилил армянский акцент для большего эффекта. Роль удалась. Остальные оценки уже никто не услышал. Таким оглушительным был смех класса. Вероника сияла от счастья. И оценка, и рыцарь. Отличный день. Она даже больше не сердилась на повторяющиеся попытки художеств на ее руке. Со звонком, не теряя драгоценные минуты, 11-я вытекал из кабинета русского и литературы и вливался в общий коридорный гомон, разделяясь на потоки. В столовую, туалет, покурить, в каморку. Бегом на 5-й этаж. Дверь в зал, узкий проход за кулисами, и вот она. Маленькая комнатка за сценой. Еще с прошлого года затянутая черной тканью с эмблемой в виде кипящего чайника и угловатыми рваными слоганами. Максим сразу уселся за барабаны. Антон взял гитару, Костя встал у выключенного микрофона. Ударник тихо задал ритм, и Антон начал перебор. На перемене репетировать разрешалось, но не в полную силу, поэтому и микрофон не подключали. Костя, стоя спиной к ребятам, смотрел в окно. Желтеющие березы, серое заводское здание через дорогу, еще голубое, но уже прозрачное небо. Under the Bridge Downtown как нельзя лучше подходило для унылой московской осени. Вдруг открылась дверь, и в рубку вошли Ольга Олеговна, Маша и Нюта. Ребята перестали играть. Максим привстал из-за барабанов. Антон, наоборот, сел, не выпуская гитару. Костя ссутулился, торопливо засунул руки в карманы поглубже. Начинающие музыканты застыли в напряженном ожидании. Учительница долго осматривала стены с плакатами, рисунками, текстами и партитурами песен. После села спиной к окну. «Ребята, сыграйте вот то, что вы сейчас исполняли». «Ольга Олеговна, так это не то, что взрослые слушают», – пробубнил Максим. «Точно не то», – кивая головой, как собачка на торпеде автомобиля, подтвердил Антон. «Ну, сыграйте не то. Так громко, может быть, а перемены вот-вот закончатся». «А вы не громко. Все равно, конечно, очень тихо не получилось». Ольга слушала напряженно, иногда постукивая стопой в такт музыки. Ребята допели. Каморка затихла в ожидании. Девчонки так вжались в дверь, что, казалось, приклеились к ней. «Все понятно», — сказала она строго, вставая и направляясь к двери. «Хватит вам тут просиживать. Нас выгоняют?» «Да, вас выгоняют. На сцену. Готовьтесь к концерту на День учителя». «Ура! Полноценному!» «Ну, не сразу. Давайте 3 композиции. И не очень шумные. Поприличнее выберите». «Ольга Олеговна, вы прелесть!» Максим попытался выбраться из-за установки, но застрял и только протянул руки, показывая, что хочет обнять учителя. «Максим, что за фамильярности?» «Хотя да, не без этого». И она бочком вышла из маленького помещения, в котором стало слишком тесно от радости и шума. Маша и Нюта раскатали на полу класса ватманы, положили учебники на углы, а сами устроились на партах. «Ань, давай при учителей сделаем зеленым, а про школьников – синим». «Нет, так все перепутают. И вообще, я хочу при ребят сделать свое выступление». «Маш, это же круто! Точно! Надо афишу придумать!» «Класс! Афиша – это здорово! Только сначала надо про учителей. Ну тогда давай зеленый и фиолетовый. Невелика разница. Давай фиолетовый. Я стихи принесла распечатанные. Мама на работе сделала. Сейчас вырежу и приклеим под фотки учителей. Давай, я за водой для акварели. Посмотри, еще журналы принесла. Там тоже вырезай. В класс вбежал раскрасневшийся пятиклассник Егорка. Шебутной пацан, любимец старшеклассников. «Привет, малыш! Чего за штаны держишься?» Едва бросив на него взгляд, спросила Маня. «Пуговица оторвалась!» «Проводи их к завхозу, она пришьет. Или пойдем в кабинет труда». «Ходил, никого уже нет. Так и ты тогда иди домой». «Да не могу, штаны потеряю!» В класс вошел Кирилл, рослый детина с квадратными плечами. «Киря, привет! Принес маркеры?» «Угу». Он высыпал на стол разноцветные фломастеры. «Слушай, у тебя же всегда все есть!» Кирилл растянул рот самодовольной улыбки. «А вот скажи, булавка есть?» «Есть!» Еще радостнее ответил здоровяк. «Да, я?» «Нет!» Он вдруг насупился. «Ты чего это жадничаешь?» «Да не могу я, Маш! Прости! Если отдам булавку, то буду держать штаны до самого дома!» Маня проглотила смешок, а вот Егорка захохотал в полный голос. Кирилл смущенно заторопился из класса. Суетливые будни шли своей чередой. Началка репетировала бальные танцы в коридоре. Семиклассники зачитывали рэп. То туда, то обратно проплывали сценические декорации, грохоча колесиками, с криками «Поберегись!». Учителя пребывали в благодушном настроении. А вот в каморке стали замечать неладное. Кирилл частенько теперь пропадал на переменах и периодически прогуливал уроки. Притом не все, или, как было принято, последние, а совершенно по непонятной логике. В понедельник – второй и третий уроки. В среду – пятый и перемену. В четверг – первый, а потом – четвертый и пятый. Ребята заподозрили, что у Кирилла появилась новая девушка. Но не из школы, а из соседнего кулинарного училища. А как сказать об этом Маше? И надо ли? Она, конечно, твердила всем, что никакая она ему не девушка, но все вокруг все понимали. В тот день репетировали на сцене. Кирилл встал из-за микшерного пульта, который пристроили на парту в конце актового зала, и пошел к выходу. «Кирь, а ты куда опять уходишь-то?» – не выдержал Антон. «Да мне в ЗАГС надо, тут недалеко!» – ответил он будничным тоном и вышел, оставив ребят в недоумении и тишине. «Женился?» – растерянно обернулся на друзей Костя. «Да ты что? Нет, конечно. Готовится, наверное, только. Вы вообще в своем уме? Ему 16 лет. Какие женитьбы?» На следующее утро, измученные придуманной накануне Санта-Барбарой, ребята обступили друга. «Колись, чего ты в ЗАГСе делаешь?» – серьезно потребовал Костик. «Ребят, а в чем дело-то? Я в спортивный лагерь еду на каникулах, а муравьи сожрали половину свидетельства о рождении. Без него в лагерь не берут. Вот и хожу, восстанавливаю». Лица одноклассников начали расползаться в идиотских улыбках. Первым прыснул Антоха, и тут же лавина смеха накрыла всю компанию. «Муравьи!» – выкрикнул Антон сквозь слезы. «Прогрызли!» – задыхаясь от смеха, скрючился Костик. «Да ладно вам, ребят!» – еле сдерживаясь, бормотал Кирилл. «А вы меня уже женили, что ли?» Все загоготали еще громче. С того дня и до окончания школы Кирилл носил кличку «Муравей», хоть и был совсем не маленького роста и не сгрыз ни одного документа. К четвергу школу штормило от отсутствия дисциплины и привычного порядка. А в этот раз все настолько увлеклись подготовкой к празднику, что и учителя, и ученики пребывали в состоянии творческой эйфории и каникулярного восторга. Дошло до того, что огромные, высоченные, без пяти минут выпускники затеяли игру в догонялки. Словно стадо из передачи «В мире животных» или серии BBC о миграции парнокопытных, они с грохотом носились по коридорам, поднимая пыль. А младшие школьники прилипали к стенам, надеясь, что их не снесет толпа веселящихся жеребцов. Антон резко хлопнул лестничной дверью и кубарем скатился вниз по лестнице. Костик бы точно его догнал, если бы не злополучная дверь. Но что-то пошло не так, и он, не успев рвануть на себя ручку, влетел в дверное стекло и вместе с россыпью осколков вывалился на лестницу. Этаж затих. Школьники медленно подтягивались поближе, перешептываясь. Тишину коридора нарушали только каблуки, нервно семенящие к месту происшествия. Костя лежал на животе, смотрел на Антона, стоявшего пролетом ниже. Оба тяжело дышали и нервно посмеивались. Они понимали, что несут эти мелко постукивающие каблуки, но им не было страшно. Было немного неловко, но в целом, конечно же, смешно. Маленькая круглая директриса остановилась перед закрытой дверью. Она краснела на глазах, надуваясь, как рыбьёж. Костик притих. Антон приготовился к пронзительному крику. Женщина открыла рот и почему-то сипло прошептала. «Все живы?» чтобы завтра стекло было на месте, и уберите тут все. Выплюнув последние слова, поспешила к лестнице. Блин, во попали. Че ты такой неуклюжий, а? Сквозь смех проговорил Антон, поднимаясь к другу. Да ладно, придумаем чего-нибудь. И придумали. В этот момент подтянулись и остальные игроки в догонялки. Народ, у Нюды в доме такие же стекла в подъезде. Друзья переглянулись и, не дожидаясь конца уроков, довольные, отправились в соседний двор. Давайте только не в Нютином подъезде. Не по дружбе это? Да без проблем. На утро новое стекло красовалось в двери третьего этажа. В правом верхнем углу была маркерная надпись «Punk's not dead». Директриса стояла напротив двери и, не моргая, изучала написанное. Ребята ждали, если не похвалы, то хотя бы благосклонного взгляда. Не дождались. «Я уже третий день подбираю средства, чтобы смыть это!» брезгливо процедила она сквозь зубы. «Как так?» – удивился Антоха. «Мы ж только вчера вечером стекло установили. А надпись на нем появилась 3 дня назад!» Директриса резко развернулась на каблуках и обожгла ребят гневным взглядом. «Интересное совпадение, что именно сегодня в моем подъезде не стало дверного стекла!» «Да, действительно странное совпадение», — сообразил Максим, пока ребята пытались справиться с удушающим смехом. «Мы отмоем, Галина Сергеевна, вы не переживайте!» Но она уже не слышала, цокая в сторону учительской. До концерта оставалось несколько часов. Об уроках уже совсем никто не думал. Надо было много успеть проверить и повторить. Школьники разбредались по кабинетам, натягивали костюмы, повторяли роли. А в каморке за сценой юные рок-звезды так же старательно, как первоклашки, повторяли, переживали, боялись и радовались предстоящему выступлению. И не зря. Уже скоро они с восторгом слушали заслуженные аплодисменты и мысленно готовились к новым рок-концертам.